Потом поставили пленку «Диксилент» Бобби Хаккета и Джека Тагардена. Саксофонист Лёша набил и закурил очередную трубку, окутался клубами дыма и принялся тихонько рассуждать о Боппе и авангарде с белым, а Таня пошла танцевать триумфально вернувшийся через 40 лет в моду чарльстон с каким-то парнем, про которого было известно только, что он из второго меда, и страшный ходок не пропускает ни одной. Выкидывая ноги в стороны, пара осторожно передвигалась по комнате, довольно просторной, но все же маловатой для танцев, стараясь не врезаться в звенящую хрусталем Хельгу у одной стены и не споткнуться о свернутый ковер у другой. Он налил, выпил, налил еще и выпил снова водки. Принесли много, никто не обращал на него внимания. Воздух в комнате был переложен слоями дыма. Дым плыл, и казалось, что комната движется, вся целиком колеблется в такт чарльстону, как огромная одурманенная башка закайфовавшего джазмена. Незаметно поменялась пленка, и Чабби Чекер заорал свое никогда не надоедающее «Давай снова твист, как прошлым летом!» Таня с медиком уже крутили задницами, приседая, а он вышел третьим, показал класс, приседая и твистуя на одной ноге, другая поджата. Медик отвалился, упал в кресло, вытирая пот, а они с Таней все крутились. Потом сладко запел Нел Седака. Они обнялись и стали еле заметно двигаться почти на месте. Потом танцы кончились, и наступила кульминация вечера. Лёша поставил новейшую пластинку Колтрейна, и все погрузились в авангардное наслаждение. А он, стараясь не звякать, чтобы не мешать людям слушать музыку, налил себе и Тане по третьи фужера, и они выпили до дна, наравне с ним, она тоже. И через некоторое время музыка кончилась, все исчезли, а они оказались в спальне. Тихонько бормотал и похрипывал ласковым баритоном Виллиса Конновера на волне голоса приемник спидола. Горела лампа рядом с широкой явно родительской кроватью, а Таня тянула через голову узкое, как чулок, платье джерси. Как и следовало ожидать, она оказалась бешеной и бешено ласковой одновременно. С полчаса он ничего не соображал, потом стал трезветь, но уже было поздно. На него накатило, как бывало иногда прежде, но всегда быстро проходило. Он полюбил Таню и, ползая по мятой простыне, думал о будущем, хотел ее навсегда. Какие-то глупые планы строил, мелькала мысль о Нине, но эта мысль вызывала только раздражение. Он успевал стыдиться, но ничего не мог с собой поделать и думал о Нине, как о помехе будущему счастью. Так продолжалось еще какое-то время. Потом он опомнился в одну секунду и окончательно посмотрел на часы. Стрелки беспомощно показывали четверть первого. Он кинулся одеваться, потерял, кажется, лицо, но это уже не имело значения. Он был совершенно мучительно трезв. Собирался быстро, но внимательно, чтобы ничего не забыть, и одеться аккуратно. Впрочем, Таня, было похоже, не придала значения его спешке. Она лежала на животе, уткнув лицо в подушку. Кажется, просто начинала дремать. И только прижалась к его губам плечом, когда он сказал «пока», и, наклонившись уже в плаще, поцеловала ее. Когда он без щелчка открыл входную дверь, разделся в темноте и лег, Нина повернулась спиной